или где нет маниту, которые играют шутки своей способностью воспринимать окружающий мир. Понс прикрыл глаза, вертя в пальцах магический кристалл, который он подвесил на украшенном бусинами кожаном ремешке к петле для ремня на джинсах. Кэсси приготовилась к длительному ожиданию, но уже через мгновение Бонс открыл глаза и стремительно вскочил на ноги. «Пойдем!» — сказал он, рывком поднял Кэсси с пола и потащил ее в прихожую. «У тебя есть деньги на такси?» «Конечно», — ответила Кэсси с вспыхнувшим беспокойством. «А что случилось?» «Дух идет за кузиной Эш. Сегодня вечером?» Бонс зловеще покачал головой. «Прямо сейчас». Как только они вышли на Грейси, им повезло с такси. Но найти дом Карабала оказалось слишком долгим делом, потому что Бонс не мог сказать водителю адрес, а только указывал направление. Здесь повернуть направо, столько-то кварталов прямо, влево. Когда они приехали, было слишком поздно. Дух уже приходил и забрал Нину в свой мир, оставив только пустую телесную оболочку. Лишившись души, дающей телу жизнь, Нина вскоре умрет. Кэсси посмотрела на погибающую девочку и от всего сердца пожалела ее. «Бедный ребенок! Она так и не узнала, что с ней происходит», — подумала она. Вернулся дядя Эш, держа в руках потрепанного старенького плюшевого медвежонка. «Она всегда любила, она любит этого старикана», — сказал он. Бонс взглянул на Кэсси. Та пристроилась рядом с Ниной, нежно поглаживая холодный, как лед, лоб угасающей девочки. «Если бы только она могла хоть что-нибудь сделать!» Но травы едва ли способны сильно помочь, когда имеешь дело с такими мощными чарами. Все же, если бы ей удалось замедлить уход девочки. «Вскипятите мне воды», — сказала она матери. «Сможете?» Гвен тупо кивнула и вышла из комнаты, а Кэсси залезла в свой рюкзак и вынула матерчатый мешочек, набитый высушенными травами. Каждая была завернута отдельно в оберточную бумагу. У нее за спиной Бонс взял у Джона медвежонка и теперь сидел на полу с закрытыми глазами, скрестив ноги и уложив игрушку на колени. Он раскурил свою трубку. Заклубился дым, сгущаясь все больше и больше, вопреки всем нормальным законам. Джуди и Джон в изумлении следили за ним, широко раскрыв глаза. Бонс начал монотонно петь. Он разговаривал с дымом, задирая голову и как бы прислушиваясь к тому, что тот отвечал. Когда вернулась Гвен с кружкой и чайником, из носика которого все еще шел пар, дым уже стал рассеиваться. «Я не могу найти ее», — сказал Бонс. «Ну так пробуй еще», — ответила Кэсси. Это было сказано таким резким тоном, что Бонс бросил на нее быстрый взгляд, а потом кивнул и снова раскурил трубку.